Монолог здесь был грубо прерван, когда из песка под ее ногами вырвались лозы, увитые шипами и цветастыми то ли плодами, то ли опухолями, и попытались связать их здесь. Пантера отреагировала на внезапную атаку флегматично, отступила на пол прыжка в сторону, пропуская мимо себя лозы, и заморозила поверхность песка в 5 метрах вокруг себя, особенно уделив внимание месту прорастания лоз. Эти самые растительные отростки покрылись льдом, промерзли до последней вакуоли и рассыпались крупными кусками, даже не задев здес мельком или напоследок. «Ну, это исчерпывающий ответ на мой немой вопрос», — сказал издес безразлично, но с нарастающим весельем. «Значит, тут все-таки собрались все оставшиеся лорды и наемники пустошей. Великолепно. Это будет идеальным завершением моего пути здесь. Даже не придется выслеживать и убивать недобитков, до которых сегодня не дошли лапы. Или мне уже стоит говорить руки, неважно. По окончанию этой битвы, можно будет задуматься о переезде в другой регион». Все адьюкасы, будь то лорды, их подчиненные или наемники, оскалились на издес, выпуская суммарную жажду крови, испугавшую бы любого пустого, до этого бродившего по этим пескам, и приготовились к битве с ней. Это более не была меркантильная борьба за влияние в регионе. За прошедшие годы долгого противостояния обе стороны успели искренне возненавидеть своего противника и возжелать его смерти даже сильнее, чем собственной победы. Вшух-вшух-вшух-вшух, в издес полетел настоящий ливень смазанных неразличимых снарядов, двигавшихся на ужасающей скорости. Издес не составило труда уклониться и от этой атаки, хотя ей и потребовалось больше усилий, чем в случае с первой. Она неразличимым пятном бросилась в сторону, уворачиваясь от основного шквала, а маленькую, попадавшую на нее, дисперсию издес отражала тонким прозрачным ледяным щитом, все время восстанавливавшимся. Снаряды, выпущенные в издес, были ничем иным, как иглами. Сделал это адьюкас, внешне немного похожий на ежа, только вот вместо иголок на его теле был лес трубок, свободно поворачивавшихся на туловище и направлявшихся в сторону врага, а из этих трубок в свою очередь уже выходили иглы. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж команды, как к непрерывному и следовавшему за издес по пятам шквалу ежа присоединились иные атаки дальнего боя. Звуковые волны, лезвия рейцу, атаки огнем, молнией, ветром, землей и водой, самые банальные сера. Адьюкасы ближайших свит лордов и наемники хорошо спились за долгое время догонялок со издес. Не идеально, но хорошо. Они не могли наброситься на издес все разом. Однако скоординировать атаку всех бойцов ближнего или дальнего боя было в силах лордов. В ином случае бойцы ближнего боя стали бы живыми щитами для атак бойцов дальнего, что убило бы одних, оставило бы беззащитными вторых и полностью не повредило бы издес. ВЗЗЗЗ. Издес не собиралась бегать от атак вечно, это бы противоречило ее убеждениям. Поэтому она быстро решила перевести односторонний обстрел в перестрелку. Рядом с ней сформировались сверлообразные сосульки, сразу же закрутившиеся по или против часовой стрелки с бешеной скоростью, отчего даже появился неприятный уху-звук. Однако в момент, когда издес хотела уже ответить своим обидчикам, пространство между ней и ними дрогнуло, и издес оказалась прямо перед уже разъяренными бойцами ближнего боя. Выпущенные ей сосульки ушли в молоко, а прямо на нее напрыгнуло несколько адьюкасов. Громадный дракон, гуманоид с клинками, гидра с телом черепахи. Все они двигались синхронно и дополняли друг друга в своем натиске. Не будь издес подкована в ближнем бою своими годами отрицания своей силы, то погибла бы в одночасье. Видать, не такой уж и бессмысленной было тогдашнее ее высокомерие. Издес отпрыгнула на пару своих длинной выстрелила сосульками в дракона, фехтовальщика и гидру. От дракона сосульки сверла отскочили с неприятным визгом легкого соприкосновения дрели с остальной арматурой. Фехтовальщик, к удивлению издес, успешно отбил своими мечами летевшие в него снаряды, и лишь гидру сосульки по-настоящему задели, срубив две головы из семи, но в остальном попав по панцирю и отскочив с тем же результатом, что и с драконом. А на смену двум отрубленным головам тут же пришли две новые. Что ж, по крайней мере их количество не удвоилось, флегматично заметила издес. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Упал хлыст, покрытый бегающими по кругу лезвиями. Издес, даже не оборачиваясь, выстрелила в сторону обидчика сосульками, да только на этот раз ее инстинкты подвели ее. Атака хлыстом была сделана с умом, и место предполагаемого нахождения атакующего пустовало. На самом деле эти хлысты были вовсе не хлыстами, Они вполне могли двигаться самостоятельно, они по инерции были крайне сильными, гибкими, ловкими и быстрыми, да и вообще были тентаклями. Издес поняла, что выстрелила в молоко быстро, просто сопоставив место атаки и чувствуя рейцу. Скрипнув зубами от досады, Издес выстрелила уже в ту сторону, откуда ощущала рейцу нападавшего на нее щупальца хлыста пилы. Бам, бам, бам, да черт бы вас побрал, выругалась Издес. И в этот раз у нее не получилось убить обидчика, потому что его защитил другой адьюкас, формой походивший на рыцаря, только у этого в отличие от того, которого она убила давным-давно в стычке с Куурумом Баманзаной, обе руки представляли собой щиты. Забавно, два адьюкаса гуманоида в принципе напоминали того розового рыцаря, только разделенного надвое и без этого кричащего цвета. Тот рыцарь был с щитом и мечом, был и вертким, и крепким, а также имел на своем доспехе как лезвие, так и толстые пластины. Здесь же было два рыцаря, фехтовальщик и щитник, первый из которых был тонким, вертким и с лезвиями на доспехе, кстати карминового цвета, а второй был весь из себя монументальный, крепкий, с толстой серой броней и без какого-либо оружия, если не считать за такое пудовые кулаки с щитами на концах. В Издес полетело еще несколько энергетических лезвий, от которых она уклонилась, запустив в ответ сосульки. Сосульки же разбились о полупрозрачный голубой щит, появившийся вокруг очередного рыцаря. Имя этого Издес знала, Артур, один из самых успешных и оттого известных наемников пустоши. Его атаки и защита были одинаково хороши как в ближнем, так и в дальнем бою, что делало его сложным противником, победить которого можно было только прямым перевешиванием по силе, скорости и выносливости, что было сложным делом в борьбе с адьюкасом предельного ранга. Способностью второго наемника, Акиуса, было вырезание пространства. Вне прямой досягаемости он не мог рвать врагов на куски, однако запросто мог вырезать пространство между двумя адьюкасами или иными духовными сущностями, сблизив их. Это может неприятно удивить любого бойца дальнего боя, который внезапно оказался на некомфортно короткой дистанции с тем, кто очень хочет его зарезать, да и бойцу средней или ближней дистанции просто от неожиданности перехода может стать очень плохо. Ну а третий наемник, вжух, шух, из песка снова вырвались лозы. Вполне в стиле Памира, наемника, специализирующегося на засадах. Он где-то там внизу, под песком, и Издес обязательно найдет время, чтобы выкурить его оттуда. Однако, к удивлению Издес, на простой атаке лозой западня не окончилась. Прямо под ее предполагаемым местом приземления песок пожелтел, став нормального цвета, следом на нем появились черные витые узоры, а еще чуть позже песок вздыбился и превратился в когтистые руки, полезшие в сторону Издес. Пантера не стала испытывать свою удачу и при помощи полета уклонилась от крепкой песочной хватки. Только вот песок продолжил изменяться прямо под ней, заставляя ее раз за разом уходить полетом, что тратило ее рейцу. Бой один против Кодлы был эпичным и веселым предприятием, но весьма коротким, если не обладать высокой выносливостью и умением рачительно ее расходовать. Издес не могла просаживать рейцу бездумно, ведь не могла прямо во время боя ее восстанавливать. Метаболизм пустых был быстрым, но даже они не могли моментом восстановить силы, лишь откусив кусок мяса от врага, необходимо было время на переваривание и усвоение пищи. Короткое время, но не тогда, когда речь заходит о бое. Говоря короче, Издес должна была избавиться от адьюкаса-песочника. Избавиться. А ведь за все это время схватки Издес так никого и не убила. Все адьюкасы работали слаженно и не давали к себе подобраться. На маске Издес, а скорее всего и под лицом за этой маской появился оскал. Да, в кои-то веки враг не спешит позорно сбежать от нее на тот свет и не дать ей вдоволь повеселиться. В этот-то раз она точно оторвется по полной. Ахахахаха. Рассмеялась Издес в боевом экстазе. Определить атакующего было не так уж и сложно. Песок, атаковавший Издес, фонил характерным рейцу. Возможно, эта способность была не в полной мере контролем песка, а скорее превращением песка в свою часть тела. По крайней мере, основное тело адьюкаса находилось где-то в песочной толще, так что вполне возможно, что он сам имеет песочную структуру. Издес уже доводилось встречать адьюкасов, тела которых были скорее элементальными, чем физическими. Такие адьюкасы нередко были хуже в атаке, чем их менее приближенные в форме к стихии сородичи, но всегда были крайне живучими и неохотно умирающими. Выкапывать этого песочника Издес, конечно, не собиралась. Она бы в теории могла, но это бы заняло у нее непозволительно для середины боя много времени, усилий, внимания Ириэцу. А ведь она и решила начать с песочника, только потому, что тот тратил ее Ириэцу попусту. Нужно было действовать умнее. Фу уж, треск, треск, треск. Пустыня Уикамунда была необъятной, но не слишком-то и глубокой. Прямо под ней располагался лес Миносов, над которым стоял прочный свод камня. А чтобы этот свод не ссыпался вниз, он должен был быть именно что камнем, а не песком. Кроме того, камень должен быть цельным и прочным, а песка должно быть только на поверхности. Поэтому тот Адьюкас не мог зарыться в песок на одну-другую сотню метров, даже после 10 песок становился крайне крепким, крупным и тяжелым. Но судя по чувствам издес, этот Адьюкас углубился в песок аж на 15 метров, что было довольно достойно. Только вот на этой глубине в песке при всем желании не поплаваешь, тем более быстро. Поэтому издес создала из льда длинные стержни и била их в песок, отправив вниз, после чего влила в них Ириэцу. Песок мгновенно стал промерзать, судя по тому, что на оледеневшей поверхности попытались, но не смогли проявиться витиеватые узоры. Оледенение изгоняло сущность песочника, да и его основному телу станет не очень хорошо, когда низкая температура доберется до него и превратит его песочное тело в вечную мерзлоту. Вжик. Только лишь острые инстинкты, огромная скорость и недюжинная удача спасли издес от мгновенной расправы. Прямо за ее спиной, из склона песочного бархана как из водной глади, выпрыгнул Адьюкас-скат, резво махавший искрящим электричеством хвостом. Издес без особого труда смогла уклониться от его основного тела, нацелившегося перекусить ей шею или чего-нибудь еще, до чего доберутся его зубы, но вот уклониться от хвоста, который бы наверняка парализовал бы ее всего одним касанием, было величайшим везением. «Дьявол!» — выругалась издес, поняв, насколько близко она разминулась со смертью. Нет, сам бы скат ее не убил, но промедление, которое вызвал бы паралич от его электричества, стоило бы издес жизни. Троекратная западня. Памир начал бой с одиночной атаки, выявив себя, но не свое точное положение. Затем второй Адьюкас, песочник, показал себя и даже показал свое положение в песочной толще, но и это была лишь очередная ловушка, за которой последовала атака ската. Вшух-вшух-вшух, уже без всякого сомнения, с величайшей удачей и просто от посетившей ее паранойи, а не от четкого ощущения угрозы, издес увернулась, послав себе за спину град ледяных осколков, заряженных Ириэцу. Шмяк-шмяк-шмяк, треск. Плесь, и тем самым спасла себе жизнь и забрала первое убийство в этом противостоянии. Адьюкас-невидимка, потерявший свою невидимость после смерти, упал и рассыпался на песке грудой оледенелой плоти. Судя по повязкам на маске и теле, он был подчиненным Цехиндриана. Невидимость и скрытность по своей природе всегда были антагонистами скорости и прочности. «Счет открыт», — сказал издес с радостью шахматиста, урвавшего первую пешку в партии. Неописуемый ассонансный звук превратил песок, на котором стояла издес, в мелкую неосязаемую пыль. Издес обернулась и заметила 4-метрового Адьюкаса в платье и с длинными запутавшимися волосами. Вылитое привидение, да только размер уж слишком впечатляющие. Вместе с этой баньши стояли и прочие Адьюкасы, предпочитавшие дальний бой. Издес вышла на новую перестрелку. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж воздух, уже ожидая действия Акиуса, пиздец бросилась уклониться от шквала атак, попутно отстреливаясь сосульками. Перестрелка шла не в ее пользу, поскольку из-за чудовищной разницы в количестве снарядов ее сосульки разбивались и таяли прямо на подлете к врагу, хотя осколки изредка и задевали их по касательной. Перестрелка с превосходящими в количестве специалистами по дальнему бою была гиблым делом, так что Издес отдала приоритет уклонению, выслеживая возможность напасть. Если бы она могла одного за другим устранять стрелков, то полноценная перестрелка бы в какой-то момент стала для нее выгодным вложением рейцу, но возможности не выпадало, а Акиус, как назло, не спешил сокращать дистанцию между ней и бойцами ближнего боя. В раздражении Издес стала бегло осматривать поле боя и наткнулась на троих лордов, неподвижно стоявших на одном месте и следивших за битвой. Издес скрипнула зубами от такого оскорбления и решила проучить зазнавшихся кукловодов. Сформировав сосульки, Издес запустила их прямо в маски троим возомнившим о себе невесть что адьюкасом. Бам, бам, бам. Все трое вздрогнули, но не получили и царапины. Их защитил полупрозрачный барьер, походивший на тот, которым пользовался Артур, но другой, скорее всего того адьюкаса, что стоял близ лордов. Нападение на их хозяев не прошло для подчиненных незамеченным, и они, кто нехотя, кто инициативно, а кто и неосознанно, усилили свой натиск. На Издес налетела целая стая многохвостых лис и дьюкасов, вполне физических, судя по следам и клацанью клыков, но рассыпавшихся дымом от малейшей атаки. Одноразовые пешки, способные наносить повреждения, но не способные их переносить. Хуже всего было то, что их было крайне много. Уклоняясь от самоубийственного натиска нескольких таких лис, Аздес случайно наткнулась на до этого скрывавшийся светящийся шар, который от контакта с ней засверкал как маленькое солнце и невыносимо высоко загудел. Аздес быстро смекнула, что к чему, поэтому отпрыгнула от шара, который последовал за ней, и прикрылась щитом. Щит разлетелся на тающие по ветру осколки, но Аздес удар перенесла почти без повреждений, так слегка опалила шкурку, но скорее косметически, чем физически понесла урон. За взрывом мины последовал короткий шквал игл от ежа, но Аздес сумела уклониться и от него. Противники грамотно сменяли друг друга, экономя выносливость, а Аздес ее только тратила. Лордов защищал пользователь барьера, да и все остальные адьюкасы мигом налетали скопом, когда Аздес лишь даже смотрела в сторону их хозяев. Акиу сумел вырезать пространство между собой и точкой, поэтому был весьма вертким, так что надеяться вывести его из боя раньше срока не приходилось. Помер, видимо, вместе со всеми прочими бойцами засады, себя не выдавали, даже песочник убрался подальше от зоны вечной мерзлоты и скрыл свою реицу. Кроме того, пока всех их выкуриваешь из-под песка, наверняка подоспеют все остальные бойцы. Артур был сильнейшим противником из всех, единственным, кто мог бы составить Аздес конкуренцию в прямом противостоянии один на один, так что пытаться скрестить с ним клинки, пока остальные могут на них напасть. Нужно было сократить массовку подпевал, причем так, чтобы самой не подставиться под чужую атаку, то есть нужно было действовать быстро, то бишь атаковать в слабое место каждого адьюкаса, подгадав идеальный момент и отправив его в один миг на тот свет. Бить в слабую точку врага было основой основ, которая здесь не пользовалась разве что уж совсем маясь от скуки и продлевая трепыхание слабаков, а сейчас была не та ситуация. Но вот подобрать слабое место для более чем десятка противников было сложно и умственно затратно. Хорошо, что и здесь не жаловалась на глупость. ВЖЖЗЗ. Акиус вырезал кусок пространства, и здесь оказалось близ бойцов ближнего боя. Значит, начать стоит с них. Дракон не имел крыльев и не мог летать, да и чешуей он едва ли был покрыт. Скорее уж монолитным каменным доспехом, который сковывал его движение, но давал непревзойденную защиту. На его морде не было глаз или ноздрей, ведь ему как мертвому существу не требовался воздух, но вот где-то, где могли бы быть его глаза, были щели, из которых торчали куски повязок цехиндриана. Видимо, до рабства Дьюка смог закрывать и открывать глаза броней, чтобы видеть и чтобы не схлопотать дыру в маске. Да, судя по всему, маска у дракона была под броней, а не являлась ее частью, так что по легкому пути было не пройти, или не совсем. Подгадав момент, когда дракон попытается откусить ей голову, Аздес запустила ему в пасть набор напитанных рейцу лезвий. Помимо изодранной глотки и закрытой в спазме пасти, дракон явно получит обморожение мозга через некоторое время. Клац, клац, клац. Покалечив одного адьюкаса, Аздес уклонилась от атаки второго. Гидра с телом черепахи. Многоголовость была редкостью среди пустых, хотя пару уродских мутировавших гелианов с множеством голов Аздес видела и убила, чтобы не мозолить их существованием свое чувство прекрасного. Но этот адьюкас был другим, да хотя бы потому, что в отличие от тех уродских гелианов он был адьюкасом, а в него невозможно эволюционировать, если одно сознание из общности гелиана не превосходит другие в разы. Те уроды скорее всего и были результатом наличия в гелиане сразу нескольких сильных противоборствующих эго, а при их чудовищном аппетите, они не спешили ни во что развиваться. Этот же, Аздес прищурилась, наблюдая за атаковавшими ее головами змей. На них не было масок, не было четкой границы, где тело переходило в голову, как у других пустых. Это не были головы в привычном пустым смысле, а были именно конечности, формы и, возможно, функции, частично похожие на головы. Но на них не было масок, а значит, и их потеря ничем не отличалась от потери руки, ноги или иной конечности, что было не критично для любого пустого. Чтобы убить гидру, нужно было убить ее настоящую голову. И здесь лишь по чувству рейцу примерялась к расположению противников, чтобы не дать им понять, что она задумала. По счастливому совпадению все они были достаточно далеко. Вшух, вжик, вжик, вжик. Пиздец сорвалась в рывке, отрубая одну за другой головы гидре, но даже не останавливаясь при этом. Адьюкас с такой формой и такими способностями бы не бросил свою настоящую голову в атаку, для этого у него было слишком удобное прибежище. Пиздец подбежала прямо к черепашьему панцирю гидры и запрыгнула на его вершину. Вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, вжик. Треск, треск, треск. После этого лезвия льда срезали под корень все шеи гидры, которые были высунуты наружу, а после корка льда запломбировала все выходы из панциря. Но и здесь не стала на этом останавливаться и влила в пломбы лед, замораживая внутренности панциря. Вот от этого панцирь уже затрясся, а короткие ножки на его днище попытались скинуть и здесь вниз. Тщетно. Товарищи гидры тоже не стояли на месте, атакуя и здесь, но не добиваясь ничего, поскольку и здесь вертелась как лист на ветру, да еще и прикрывалась ледяными щитами. Спустя несколько секунд плясок под обстрелом нескольких адьюкасов. Панцирь под Издес вздрогнул, упал на своих ножках и застыл. Издес спрыгнула с него и побежала прочь. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж игнорировала их. Сперва она сократит поголовье защищающих стрелков-ближников, а после уже как лиса в курятнике поиграет с остальными. Именно один из бойцов ближнего боя на нее и налетел. Фехтовальщик, так его обозвал Издес. Такой же рыцарь, как Артур, тот с двумя щитами, и тот покойный розовый, которого она уже прикончила. У фехтовальщика явно не было защиты хоть кого-то, с кем Издес его сравнила. Его броня выглядела как зазубренный декор, и была даже на вид крайне тонкой. «Я разорву тебя на ленты!» С громким боевым кличем фехтовальщик налетел на Издес. «Ну попробуй!» Буркнула себе под нос пантера, но ее явно расслышали. Формы обоих адъюкасов не слишком подходили к тесному ближнему бою. Издес была звероподобным адъюкасом, но почти что вастер-лордом, поэтому отличалась крайне компактной по меркам пустых фигурой, будучи в холке не более чем в 1,5 метра, при этом будучи верткой и быстрой. А фехтовальщик был классическим гуманоидным адъюкасом, ростом под 4 метра. Обоим противникам было крайне неудобно атаковать друг друга. Фехтовальщик сгибался и махал мечами близ песка, как какой-то незрячий уборщик с тростью и метлой, а Издес прыгала близ его ног, надеясь подгадать момент и добраться до его маски. К несчастью для фехтовальщика, в ситуации паритетного неудобства, как и в любом другом паритете, побеждал наиболее опытный и желающий победить противник. А между свободной и амбициозной личностью, идущей к своему величию, и рабом, сражающимся под страхом смерти, боли и недовольства хозяина, разница была очевидна. На очередном широком шаге, которым фехтовальщик пытался не то раздавить, не то просто пнуть Издес, пантера запрыгнула на выставленную ногу и крайне быстро, цепляясь за острые выступы на доспехе фехтовальщика, взобралась ему прямо на плечи. К его чести фехтовальщик успел в последний раз взмахнуть мечами, прорезав воздух, на котором стоял Издес, но его голова уже была сорвана с плеч. По иронии судьбы, ошейник Сумер-Мирамиды, который вынудил фехтовальщика вступить в этот бой, разорвался на звенья, когда пантера обезглавливала адъюкаса-рыцаря. Плеск. Ву-ум. Издес не смогла долго радоваться победе над очередным адъюкасом, хотя ей не то чтобы и особо хотелось. Пока она застыла на плечах фехтовальщика, в нее влетел сгусток мшисто-зеленой энергии, расплескавшись кляксой по ее боку. По характерному жжению Издес быстро определила, ее прокляли. Обернувшись в сторону предполагаемого проклинателя, Издес обнаружила нечто среднее между пнем и моллюском, смотрящие на нее глазами на выкате и нервно шевелящие своими нижними отростками, то ли корнями, то ли щупальцами. Издес изготовилась к прыжку. Она понимала, что сейчас, когда ее путь предсказуем, она будет в самой большой опасности, потому что на нее налетят все свободные бойцы, но позволить себе медлить она не могла. Проклятия были способностью, которая могла убивать колоссов, если давать ей достаточно времени. А Издес, пусть и хотела быть колоссом, не желала так глупо умирать. Фшу-ух! Издес сорвалась в рывок. Она не чувствовала замедления, как и не чувствовала ослабления Рейцу или силы ее способности сердца. Это не было добрым известием. Если проклятие не несло за собой очевидной слабости, значит слабость либо была неочевидна, либо проклятие убивало проклятого. Бам! Бам! Бам! Раздавлю! На ее пути с громким топотом встал дракон, но Издес, проигнорировав бронированную цель, просто подпрыгнула и пробежалась прямо по его хребту. «Огонь! Огонь! Убейте ее, пока нам дают шанс!» — прокричал кто-то из дальних адъюкасов. «Шух-шух-шух-шух! Выжешь! БЗЗЗЗ! Фью-ю-ю-ю! ТР-ТР-ТР!» Треск! В нее начали стрелять многочисленные, еще не подсокращенные стрелки армии лордов, но Издес игнорировала их, избегая атак мощным щитом из льда и сбиванием снарядов на подлете с помощью собственных сосулек. «Сейчас как порежу!» «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Эздес даже не обернулась. «Шух, шух, шух, бесите!» — фыркнула Эздес. Армия преграждавших ей путь многохвостых лис была стерта залпом шрапнели льда. «Вжух, фью!» От вырвавшихся из-под песка корней Эздес увернулась, но не забыла приморозить их к поверхности. Вздыбившийся и покрывшийся узорами песок постигла та же участь. «Саажру-у-у! Шух, вжезезе!» Прыжок ската Эздес пропустила в сантиметрах от своего тела. «Вжеш!» Энергетическое летающее лезвие от Артура Эздес отклонило щитом, даже не став оборачиваться на рыцаря. «Бам! Бам! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк! Щелк!» Далеко собралась. Перед пантерой, гордо расправив плечи и щелкая шестью шипастыми изогнутыми клешнями, встала дьюка Сасура. Эздес прыгнула вперед, прямо на него. Тот выбросил вперед все свои конечности, поймав кошку за все четыре ноги, шею и живот, после чего немедленно сжал клешни и, треск, треск, треск, раздавил в пыль ледяную скульптуру, игравшую светом. Настоящая же Эздес пролетела сбоку от Асура и вышла на финишную прямую. «Нет, не подходи, Адьюкас!» Проклявший ее, в страхе попятился назад, отталкиваясь от песка своими корнями-щупальцами. «Ты мне не указ», — холодно ответила пантера. Эздес сделала последний прыжок и активировала дрейфующие мины, о которых уже раз спотыкалась. У Эздес даже не было времени на то, чтобы испугаться. Она мигом проскочила мины и, наконец, достигла проклинателя. Схватив его зубами за самый толстый корень щупальца, Эздес со всей своей недюжинной силой размахнулась и метнула пень прямо на мины, сама закрывшись самым мощным щитом, на который только была способна. Зубы Эздес позеленели, и она быстро отбросила их. Хорошо, что она подстраховалась и создала себе ледяные протезы, которые было не жалко отдать на откуп проклятию. Не ей-ей-ет. Пенек полетел высоко и приземлился даже не между Эздес и минами, а по параболической траектории перелетел мины и скорее опустился по другую сторону от Эздес, все равно наткнувшись на взрывчатку. Отсветила вспышка и грянул грохот. Проклинатель разорвала всклизкую кашу, забрызгавшую Адьюкаса Асуру с головы до ног. Последующая детонация остальных мин, которая должна была мельком задеть Асуру, распылила его в ничто. Щит Эздес каким-то чудом выстоял, а пятно проклятия сошло спустя некоторое время после смерти проклинателя. Видимо, сутью проклятия было ослабление защиты до уровня слипшегося сахара. Как же Эздес не прогадала, что избежала всех атак, еще одним меньше. Тихо пробормотала Эздес, а вот это начинает подбешивать. Из-под песка вырвались когтистые руки желтого цвета, но Эздес с линцой проморозила и оторвала их. Щелкнув шеей, Эздес осмотрела уставившихся на нее адьюкасов, выбирая новую жертву. Их план с проклятием и приманкой не смог даже мельком ее поранить, а ведь они собирались так ее убить. Тщетно. «Так, мне искать в памяти считалочку или вы сами?» — спросила Эздес, скорее в провокации, чем действительно интересуясь. «Иногда ты выбираешь противника, а иногда противник выбирает тебя». Дракон взревел и бросился прямо на нее, не забыв захлопнуть пасть, став тем самым непробиваемым бронепоездом, несшимся прямо на Эздес. «Значит, все-таки ты». Та вздохнула и приготовилась взять на себя роль Матадора. У дракона были закрыты веки и залеплены повязками глаза, но это, как ни странно, как раз и давало ему возможность видеть. Повязки Цехиндриана демонстрировали дракону иллюзию, но не слишком отличающуюся от реальности. Просто на месте незнакомцев, которых он никогда не видел, и врага, которого он желал убить, были верные союзники, с которыми он ходил еще со стародавних времен. Иногда разум дракона посещало смутное чувство неправильности, будто товарищей больше нужного, будто некоторых товарищей по 2-3 штуки, будто бы иногда товарищи умирали, но потом как ни в чем не бывало появлялись вновь. Но это было неважно, совершенно неважно. Единственным важным было то, что прямо перед ним, используя нехарактерную для себя стихию льда, стоял Цехиндриан, его заклятый враг, и единственное, что волновало дракона, так это умерщвление злостного гада. «Падаль!» — тихо прошипел дракон, но с закрытыми бронированными челюстями этого было не слышно никому. Изде спрыгнула в сторону в последний момент, специально, чтобы противник не успел сориентироваться и изменить курс. Проходя параллельно телу дракона, она махнула когтистой лапой по его боку. «Вы-же-же-же-же!» Звук был пронзительнее крика баньши, хотя, возможно, не той, что стояла неподалеку, а искры летели как из фонтана. У Издес даже лапа затекла, а когти слегка сточились от такого, а вот дракон отделался лишь побелением бронзовой шкуры, заметным, но не слишком глубоким. Цыкнув языком, Издес отпрыгнула подальше от разъяренной рептилии. Посмотрев на подрагивающую и разогретую переднюю лапу, Издес отбросила первоначальный план по вскрытию консервной банки. Опять же, в прямом противостоянии вскрыть броню дракона для нее не было бы невозможным, но в групповом противостоянии, где группа была у всех кроме нее, Издес не могла так расточительно разбрасываться временем, вниманием и выносливостью. Скаля зубы, Издес стала оглядываться и заметила лужицу размазанной плоти, бывшей то ли проклинателем, то ли клешней. После смерти эти два адьюкаса сравнялись по цвету, и тут в голове Издес родилась идея, а на губах под маской заиграла предвкушающая кровь улыбка. Создав из эльда хлыст, из-за сегментированного строения скорее бывший цепом, Издес напитала его рейцу, сколько ей было не жалко, и набросила его на дракона. Не так, чтобы сковать его движение, а просто, чтобы цепь льда с него не спала. Затем Издес повторила эту манипуляцию пару раз и пошла перестреливаться со стрелками армии лордов. Не прошло много времени, как Экиус в очередной раз оторвал ее от этого крайне занимательного занятия и не отправил на близкое знакомство с ближниками. Издес пришлось побегать от хлыста, озверевшего из-за того, что его очень ответственно прикрывал щитник, но Издес быстро надоела эта схватка, и она вернулась к дракону. Ра-а-а. Тот снова побежал на нее, даже рот открыл в ярости, но быстро захлопнул пасть, не дав Издес туда выстрелить. К несчастью для него, Издес это больше и не требовалось. Как будто бью дорогой фарфоровый сервиз, зная, что мне за это ничего не будет. Оскалилась Издес, занося лапу. Ударив по охладевшей от трескучего мороза бронзовой броне, Издес разбила ее как дешевую жесть на 40-градусном морозе. Дракон явно не ожидал проигрыша своей защиты, поскольку просто застыл в неверии, дав Издес себя выпотрошить. Впрочем, ранениями в корпус пустых было быстро не убить, даже если это ранение сквозное и охватывающее всю грудину, поэтому Издес пустила по внутренностям дракона ледяную шрапнель, быстро дошедшую до его головы и маски. Под оставшейся целой бронзовой броней более не было того, что она должна была защищать. «Еще один», — проговорила Издес, подсчитывая. «Это был уже пятый. Да только вот врагов все равно оставалось больше 20. Троих лордов, вероятно, придется оставить на самый последок, хотя, нет, этих трусов Издес будет убивать и пожирать заживо последними, даже не в угоду боевой эффективности. Еще была троица наемников, но Артур был единственным из присутствующих, кто мог бы подарить Издес достойную дуэль, а Экиус и Помер были двумя верткими уродами, которые бы не дались ей просто так, тем более когда под ногами копошатся все эти прихвостни лордов. Что ж, значит, этих прихвостней необходимо уничтожить. Адьюкасы-засадники были вне зоны досягаемости Издес, пока они не откроются, чтобы напасть, но вот бойцы ближнего и дальнего боя. Количество ближников Издес изрядно подсократило, по сути трое из пяти убитых ею пустых были именно ближниками, но вот стрелков оставалось еще прилично. Следовало ли сейчас уравнять баланс войск у врага и уничтожить и стрелков, думала Издес об этом уже убегая от шквала снарядов всех тех адьюкасов. Неожиданно в уже ставшем привычном дожде игл, разрушительных звуковых волн и стихийных атак появился новый луч света, буквально, что-то среднее между серой и лазерным лучом, Издес была готова поставить одну из лап на отсечение, что способность этого адьюкаса усилила сера, изменяя его природу, прорезала пространство неподалеку от Издес, прорвала ледяную бурю вокруг места их сражения, уничтожила нескольких адьюкасов из массовки армии, чуть не убила Идраделианиса и испарила часть бархана серого песка. Просто поразительная огневая мощь. Издес взглянула на обладателя разрушительной способности. Адьюкас был несуразен. Что-то среднее между моллюском конусом и ракообразным. Основное тело пустого представляло собой ту самую раковину, только вот исходящее из ее кончика дым и неоновое свечение от кристаллов на спирали намекали, что предназначением раковины была далеко не защита в глухой обороне. Остаток же тела пустого выглядел вовсе не так внушающе. Мелкая несуразная голова сбоку от ствола чудовищной пушки, четыре членистые конечности снизу тела. Весь вид пустого говорил, что у него было лишь одно довольно очевидное и полезное свойство, благодаря которому он и выживал и развивался вопреки своей общей убогости. Издес мельком взглянула на чудовищный шлейф разрушения, оставленный конусом. Спору нет, свойство действительно выдающееся, да вот только, из-за него она и не собиралась давать этому пустому пожить подольше. «Разорву у-у-у!» — прорычала пантера в боевом экстазе. Издес сорвалась в рывок, пренебрегая уклонением от игл, криков и прочих атак, в силу защиты ледяными щитами. Это тратило куда больше ее выносливости, но цель того стоила. С помощью ледяного двойника Издес отвлекла дуэт хлыста и щитника, с помощью ледяной шрапнели отбилась от армии полуиллюзорных кицуне, одной лишь ловкостью ушла от нескольких слэшей Артура, по уже проверенной схеме ушла от западни песочника, ската, Помера и Миннера. Наконец конус встал в прямой ее досягаемости, и Издес просто создала на своей маске ледяной острый наконечник, пробежав сквозь пытающегося как-то дергаться врага. Конечно, она не целилась в даже на вид прочный панцирь, а вместо этого вошла прямо в уродливую маску Адьюкаса. Та оказалась крайне мягкой, как и плоть за ней. В итоге Издес просто прошла насквозь пустого, оставив после себя почти комично выглядевшую дырку в форме прыгнувшей пантеры. Ну, вряд ли кому-то кроме самой Издес было от этого смешно. Бам! Громким грохотом опустился позади нее продырявленный труп. Теперь шестой, сказала Издес, стряхивая с лица ледяную псевдомаску и ошметки ракомолюска. Мне начинает казаться, что если я буду охотиться за ними по одному, то это вовсе не будет для меня сражением, а просто истреблением. Адьюкасы оскалились, услышав слова Издес. В ярости, да, но не без примеси страха. Что ж, она подсократила количество адьюкасов дальнего боя на одного, тем более самого сильного по урону за одну атаку. Хорошие достижения. Так, из бойцов ближнего боя оставались дуэт хлыста и щита, условно кицуне клон Неры, все. Кицуне, кажется, только чуть-чуть мешает ей разбираться с остальными рабами лордов, в большей степени отвлекаясь на их защиту, а дуэт было не так уж и сложно избегать. Похоже, лорды в очередной раз продемонстрировали свою избалованность, пренебрегая простыми, но полезными адьюкасами с блеклыми способностями физического усиления, в силу зрелищных сил, подобных магии. Хотя чего еще стоило от них ожидать? Тем не менее, лордов все еще защищал адьюкас, создающий полупрозрачные барьеры, да и засадники не спали, но пора было уже подсократить число тех, кто просаживал ее выносливость на создание щитов. Издес оглядела строй стрелков и выбрала для себя один из его участков. Пятерку скоординированно действующих адьюкасов с пятью стихийными способностями. «Пять по цене одного!» — крикнула Издес, напрыгивая на стихийных адьюкасов. Она и сама не до конца понимала значение этого выражения, но как-то раз услышала нечто подобное из уст неоперившегося молодняка, и фраза как-то прилипла. Действительно, откуда пустому прямиком из 18 века знать о таких причудах маркетинговой торговли? К удивлению, Издес квинтет пустых только притворялся трусливыми бойцами заднего эшелона. Стоило Издес достаточно приблизиться к ним, как все пятеро сами накинулись на Издес в едином, скоординированном порыве. И тут Издес стало не очень весело. Ее ледяной щит на поверку оказался весьма уязвим для огня, создаваемого массивным гориллоподобным адьюкасом с мощными ручищами. Нет, он, конечно, держал удар, но от огромной температуры плавился, а оттаившую воду крайне бесчестно использовал второй адьюкас, имевший как и звериные, так и рыбьи черты, а еще повелевающие этой стихией. К счастью, стоило лишь воде замерзнуть, будь она оттаившим льдом или изначально атакой водного адьюкаса, как Издес удавалось перехватить над ней контроль, но это все равно было крайне сложно, не дать зарезать себя саму ледяным крошевом, плавающим в водных струях. Оставшиеся три пустых вообще не добавляли оптимизма. Земляной адьюкас, приземистый, четырехлапый и коренастый, бросал в нее камни, разбивая лед в дребезги, заставляя его быстрее плавиться и превращаться в оружие водного пустого. Ветряной адьюкас, имевший птичьи черты, раздувал будто из горна пламя огненного, увеличивая его температуру и объем. А электрический, насекомоподобный урод, так вообще обнаглел, пуская свои молнии как по проводам по воде и, что еще хуже, льду. Издес спасло то, что она не создавала на своем теле льда больше необходимого, а иначе бы ее судьба была печальной, как у рыцаря в латных доспехах, вышедшего на вершину своего замка в грозу. И ведь в отличие от рыцаря, который стоял на земле, которая могла бы принять электрический ток, Издес почти все время летала, что делало ее единственным возможным проводником для электричества. Ну а все прочие слуги и наемники, конечно, не спешили давать Издес возможность в честную помахаться один против пяти. Акиус переместил дуэт щита и хлыста, отчего Издес пришлось вертеться как змее на сковородке, чтобы уворачиваться вдобавок к стихийному натиску еще и от хлыстов, защищенного щитами врага. Иглометатель ловил любой шанс пустить по Издес очередь подкалиберных, как и Банши, как и Артур. Повезло еще, что в этой круговерти битвы было не развернуться засадником, хотя Издес ожидала, что они вскоре подстроятся и дадут по ней мощный удар. Медлить было нельзя, а иначе ее загонят, измотают и уничтожат, впрочем, как и всегда. Ивша-ша-ша-ша. Прикрывшись толстой плитой льда от огня, Издес тут же отшвырнула ее в сторону земляного Ариукаса. Плита успела как обзавестись водяными щупальцами, так и заискрить электричеством. Вшух, вшух, вшух. В огненного Адьюкаса полетели ледяные стрелы, но это было лишь отвлечение внимания врага. В сущности, Издес хотела начать не с огненного, потому что быстро избавиться от него она не смогла бы, а это была верная путевка на тот свет, останавливаться в свалке превосходящих ее числом атакующих тел. Напротив, ей было достаточно просто ослабить огненного, чтобы потом сломить его. Нужно было всего-то лишить его поддержки. На ветряного Издес напало безо всякого ледяного натиска или изыска. Как в старые добрые времена, с клыками, когтями и животной яростью. Адьюкас, несмотря на то, что оказался неожиданно сильным на средней дистанции, все же был не настолько уж и умелым на сверхблизкой. Он, конечно, отбивался вихревыми потоками острого воздуха, но на их создание было необходимо время, за которое Издес с отрывом успевала уйти из зоны досягаемости и нанести несколько ран. Еще пустой почти что успешно пытался отдалиться от Издес с помощью реактивных потоков воздуха, но и на это у Издес была своя немезида, ледяные кандалы и банальное вгрызание в плоть врага. Разрывая его когтями и клыками, Издес сперва оторвала ему одно из крылышек, вскоре раскусила его маску, а следом мигом прибила копошащегося там паразита, очень уж недобро на нее посмотревшего и согнувшегося как для прыжка. Очевидно, пятерка Адьюкасов принадлежала мастеру Куа. Со смертью первого в пятерке дела с оставшейся четверкой пошли легче. Да, водяной и молниевый все также отлично синергировали, но огненный без поддержки друга стал куда хуже в топлении льда Издес, отчего ослаб и водяной. Вот уж круговорот усиления силы в слугах одного из лордов. Но второй жертвой Издес выбрала не огненного, а земляного Адьюкаса. С ним было посложнее, чем с ветряным, он был покрепче и покрыт слоем камня. Но копье льда, послужившее громоотводом для атаки электроадьюкаса, оказалось для земляного смертельным сюрпризом. Неожиданно молния была для него, видимо, смертельной слабостью. Броня на нем осыпалась грязью и пылью, но Издес еще и подшлифовала результат ледяными лезвиями, разрезавшими голову земляного на ломтики, покрошив также и паразита. Так не осталось и того, кто бы разбивал лед Издес, чтобы огненный его топил, так что эффективность группы опять упала. Вшух-вшух-вшух-вшух, выжижешь. Правда, сократившееся число нападавших означало больший просвет для атак со стороны всех прочих слуг и наемников, о чем поспешили уведомить ее Йош и Артур, засыпав градом своих снарядов, но Издес все так же уклонялась от всего этого. Последующее уничтожение стихийных адьюкасов было не таким уж и сложным. Огненный без поддержки двух его друзей, разбивавших лед и раздувавших пламя, оказался не способен отразить атаку Издес, тем более совершенную усиленным льдом. Лезвие просто не успело оплавиться, прежде чем вошло по самое основание в череп Адьюкаса. Паразит при этом выжил и даже попытался сбежать, вылезя из подбитой машины войны, раба мастера Куа, через смотровую щель, глазницу, но Издес мимоходом прихлопнула извивающуюся мерзость ледяным шипом. А без огненного проблемы начались и у двух оставшихся. Водяной не мог управлять льдом Издес, если тот не был предварительно расплавлен огненным, и более того, его собственные атаки стали опасны для него самого, когда Издес замораживала их прямо перед водяным и пускала против него же. Все же Издес метила в вастер-лорды, а водяной десятилетия прозябал в услужении ленивому псевдофеодалу. Подавляющая разница в силе была столь же ожидаемой, как падение листвы осенью. Конец его был печальным, но закономерным. При попытке отбиться от Издес большим количеством воды, собравшейся вокруг него, вода была заморожена из Деса и устремилась прямо на водяного, из-за чего тот оказался замурован в ледяной сфере. И здесь не заботило, сколько тот продержался в ней живым и одним куском, так или иначе, когда она рассыпалась, то и ее содержимое оказалось лишь ледяным крошевом. Молниевый сопротивлялся чуть эффективнее, пуская по льду из Деса электроразряды, но из Дес просто не прикасалась к своему же льду, а вместо этого закидывала им противника. Правда, и тут Молниевый сопротивлялся как мог, отклоняя искрящийся лед магнитным полем той же полярности. Все же один из фундаментальных физических законов гласил, что невозможно создать электрическое поле, не создав магнитное, так и наоборот, так что и магнетизм был во власти Молниевого, пусть кажется и в меньшей степени из-за его духовной, а не физической природы. Так или иначе, это импровизированное силовое поле послужило здесь лишь задержкой в планах, а Молниевому продлением мучений, чем здесь была весьма довольна. Хух, еще минус 5. Сколько это всего там? 11. Все проще и проще. Прокомментировала здесь очередную победу, разминая шею. О, сдохни, тварь. И вот когда все пятеро стихийников были повержены на здесь, напал песчаник. Только не из-под тишка, как до этого, а в открытую и в полную силу, вылезя на поверхность, явив свою форму, похожую на тануки, и направив на издес вихри острого песка. Что, неужто ты был каким-то родственником или дружком этих пятерых недомерков? Раньше-то был таким невозмутимым и расчетливым, даже специально подставился, чтобы меня подловить. Со смехом комментировал издес прыжками и левитацией, уклоняясь от песчаных волн, надвигавшихся на нее. Заткнись, тварь, ты сдохнешь, а твоя душа станет закуской на том свете моим братьям и сестрам. Не унимался тануки, запуская в издес все новые атакующие массивы песка. Как и пятерка стихийных адьюкасов, с которыми он давно был в общей команде, а также как и гидрочерепаха, с которой он не был близок, тануки был подчиненным мастера Куа. Однако было одно разительное различие между ним и остальными слугами: он почти полностью сохранил свободу воли и действий, не из-за слабости или ошибки мастера Куа, а именно по его дозволению. Тануки с самого начала был частью, а вернее центром группы, большую часть которой совсем недавно уничтожила Издес. Он превосходил своих собратьев по силе, а также мог эффективно охотиться в одиночку. Он был в каком-то смысле похож на Издес. Будучи частью стаи, он разительно превосходил своих собратьев по силе и стремился к вершине, о которой остальные давно забыли. Но это Издес его отличало больше всего — его сохранившаяся связь и привязанность к своим товарищам. И когда Тануки вернулся с охоты и обнаружил, что все пятеро его товарищей были порабощены мастером Куа, он был вынужден встать на колени и добровольно принять рабство, чтобы сохранить жизни своим товарищам. Мастер Куа был в восторге от того, что у него появился первый слуга, сам вызвавшийся служить. Его нисколько не интересовали мотивы Тануки, он просто был в экстазе от подтверждения собственной исключительности. Мастер Куа был настолько рад, что даже забыл растоптать надежды Тануки, при нем казнив его товарищей, а вместо этого позволил им возвышаться благодаря помощи Тануки, а самому Тануки пожаловал относительную свободу, благодаря которой Тануки мог использовать свой собственный тактический гений, чтобы эффективнее охотиться. Тануки смирился со своим рабством, ведь он мог оставаться в одной группе со своими сородичами, пусть даже они были навеки лишены речи и воли. Но теперь те, ради кого он пожертвовал свободой, были мертвы, а их убийца стоял прямо перед ним. Аво! Присвистнула Издес, уворачиваясь от особенно большой шипастой песчаной громады. Да ты уникален, просто неповторим. Даже будучи мертвым чудовищем с дырой в грудине, ты веришь в загробную жизнь и какие-то там посмертные привилегии. Удивительно. Перешел уж совсем на нечеловеческую речь Тануки. ТЦ, как неинтересно. Прищелкнула языком Издес. Плохи как соперники в битве, пусть даже собрались такой оравой, никчемны как соперники в споре, хоть и готовились встретиться со мной столько времени. Как бы мне не оказаться не наевшейся по окончанию всей этой кутерьмы. А песчаник тем временем не унимался. Он посылал на Издес все новые и новые атаки из все большего количества песка, который был все мощнее напитан его реицу. Но этим он только загонял себя в угол. От такого обилия песка, не только летящего в Издес, но и вихрями летающего вокруг, стрелки, да и все другие адьюкасы не могли не то что прицелиться, чисто физически попасть по Издес. А Тануки тем временем все проседал и проседал по реицу. В его остановившемся и застывшем сердце бурлила ярость, а в мозгу копошился паразит, пытавшийся спешно получить полный контроль над телом и не позволить пешке бездарно слить себя. Тщетно. В конце его буйства, в ходе которого Издес так мало тратила рейцу, что чуть ли не отдохнула, у Тануки не осталось запаса сил даже на его последний козырь, который сам мастер Куэ оценил как крайне занимательную силу, поэтому и дал своему рабу относительно больше автономии, чем другим. Абсолютная защита песка. Любая атака, направленная в него, была бы тут же остановлена песочным щитом, возникавшим автоматически и даже тогда, когда сам обладатель защиты не видел атаки. Только вот, сам Тануки истратил всю выносливость, которая могла бы спасти ему жизнь. Когда песчаные бури поутихли, Издес запустила пробный шип на рейцу Тануки и совершенно неожиданно попала ему прямо в глаз, мгновенно убив. Полетевшая следом вторая сосулька срезала голову пробившемуся из песочной кучи червяку, дававшему мастеру Куэ контроль над буйным адьюкасом. Грибанные бесполезные куски мусора. Сам мастер Куэ крайне болезненно воспринял гибель своей последней лучшей пешки. Гидра, квинтет стихийников и песчаник. Его лучшие творения в области боя и защиты создателя, потрачены на такую чушь, как возомнившая о себе невесть что кошка. Теперь даже чертова выскочка в балахоне имела больше слуг, чем он. Она даже имела наглость сейчас иметь столько же слуг, сколько и Цехиндриан, соперник, которого он веками не мог превзойти. Просто непростительно. К слову о Сумере, именно ей принадлежал дуэт щита и хлыста, который стал следующим противником Издес. Оба дьюкаса были гуманоидами, хотя отличались не совсем правильными пропорциями. У хлыста с телом, ногами и головой все было в порядке, но вот вместо рук были два хлыста, по которым винтами крутились лезвия. Щитник же был несколько обезьяноподобен, с его маленькими ножками и массивными ручищами. Именно он встал перед Издес, прикрывая собой хлыста, раскручивавшего свое оружие, готовившегося пойти на неравный бой с монстром, убившим уже не одного адьюкаса, которого дуэт считал непобедимым. Впрочем, самоубийственные задания были хлебом и маслом рабов-лордов, так что им было не привыкать. Обидно только, что за их нелегкий труд они останутся невознагражденными, а быть может от них и вовсе избавиться. Кто знает, вполне себе может быть. Вшух, вшух, вшух. И здесь не дала возможности пофилософствовать двум адьюкасам рабам. Она создала ледяные лезвия и попыталась послать их по параболической траектории, чтобы достать хлыста за щитом. К несчастью, дуэт не был настолько устоявшимся, как выглядел, поэтому хлыст помнил, как без посторонней помощи уходить от вражеских атак, а за каждый просвистевший около его тела ледяной осколок он отвечал взмахом своего ужасного оружия. Впрочем, Издес, вообще никогда не прятавшаяся за чужими спинами в жарких сечах, была еще более умелой в искусстве уклонения, поэтому ей тоже не составляло труда уходить из-под обрушавшихся хлыстов пустого. Но долгой дуэли с перестрелкой и уклонением не суждено было состояться. Издес просто ценила свою выносливость, поэтому посчитала более рациональным сперва разобрать на запчасти щитника, которого все равно надо было рано или поздно убить, и напала прямо на него. «Ну давай, большой парень, покажи, на что ты годен», — яростно выкрикнула Издес. На самом деле она очень не любила тех, кто не давал ей причинить вред другим. «И это мне говорит зверь, знающий лишь как охотиться и убивать жертв, что слабее ее», — презрительно спросил у нее адьюкас с двумя щитами. «Кто сильнее, а кто слабее по-настоящему определяется лишь тогда, когда один стоит над поверженным телом другого», — ответила Издес. «Строго говоря, все победители побеждают тех, кто оказался слабее их. Ну, в некоторых случаях, как, например, с тобой и мной, победитель очевиден с самого начала. Твое высокомерие тебя погубить, зверь», — взревел очередной рыцарь. Щитник был мастером в обороне, хотя и не обладал хоть сколько-нибудь полезными навыками в атаке. Издес налетала на него с когтями, обстреливала шрапнелью и сосульками, била хлыстами, но все было напрасно. Щитник просто принимал все атаки на блок и отказывался умирать. Причем он, видимо, обладал не просто непробиваемой броней или злополучными щитами, он, видимо, рассеивал эффекты чужих атак своими щитами, а иначе причину, по которой он не стал хрупким и ломким как дракон, которого Издес приморозила даже не так сильно, Издес не видела. Но, как говорил один хитрый змей, пусть пантера и не слышала этой цитаты, на любой хитрый болт найдется своя хитрая гайка. Издес по колебаниям духовного фона и благодаря простому наблюдению заметила, что щитник отражает атаки именно своими щитами. Вернее, когда его щиты встречались с вражеской атакой, они создавали волну рейцу, которая разрушала структуру чужого рейцу и не давала наложить какие-либо долгосрочные эффекты. Что-то вроде звуковых волн, издаваемых каждый раз, когда били по щиту. Причем каждый раз, когда с щитом что-то сталкивалось, ударная волна рассеивания шла по всему телу щитника, сбивая въевшиеся в остальную броню сосульки и шрапнель, поэтому он не замерзал. И решение задачи было весьма очевидным, просто не бить по щитам. Фью. Треск-треск-треск. Эздес создала разрастающуюся волну ледяной корки у себя под лапами, пустила ее вперед по поверхности песка, пока та не достигла ног щитника, а затем поползла вверх со скоростью воды, стекающей вниз по желобу. Что за? Щитник крайне удивился, когда его объял лед, задергался в непонимании, опустил голову и таки заметил ледяную корку. Недостатком его исполинского роста было то, что он крайне редко смотрел под ноги. Вот черт. Потом до него дошло, и он попытался активировать рассеивающую способность, ударив щитами друг о друга, но не успел. Его руки заледенели настолько, что он не мог двигать ими достаточно быстро, а вскоре и просто не мог ими двигать. Тварь, бесчестная тварь, ну, ты же сам назвал меня зверем. Пожала плечами Эздес, что внешне сильно отличалось от того, как бы это делал кто-то гуманоидной формы. Зверям неведома честь и жалость, это ведь общеизвестно, разве нет? Сдохни, нелюдь. Проревел из-за спины щитника хлыст, срываясь в яростную серию атак. Выжежжу-уха, выжежжу-уха, выжежжу-уха. Десяток секунд спустя, за которые Эздес ужом уворачивалась от вошедшего в раж хлыста, совсем потерявшего берега от перспективы потерять еще одного товарища по несчастью, с которым за годы рабства он уже давно успел сдружиться, щитник полностью покрылся ледяной коркой. Ну а после все было проще, чем с драконом, но сложнее, чем с водяным. В щитника нужно было запустить всего одну ледяную пику, чтобы разбить его вдребезги. Вшух, треск-треск-треск, бам-бам-бам, сука, взревел хлыст. Выжежжу-уха, выжежжу-уха, выжежжу-уха. Хлыст сопротивлялся отчаянно, но недолго. Его оружие водоворотом летало вокруг его тела, но Эздес просто подловила его ледяными цепями и прибила к земле, после чего беспрепятственно подошла к телу хлыста, запрыгнула на него, взобралась вверх, будто это был детский аттракцион, а после холоднокровно отгрызла голову. Шу-ух, бзззззз. Стоило Эздес спрыгнуть, как ей пришлось в полете изменять положение тела, манипулируя льдом, чтобы ее не зацепил, как всегда, появлявшийся внезапно скат. Эздес приземлилась и злобно зарычала. Эти засадники стали уж слишком сильно действовать ей на нервы. Песочника она убила, в чем больше была его заслуга, чем ее, но остальные. Ската следовало подловить и подморозить при первой же возможности. Тут она сплоховала, и рыбный Адьюкас в очередной раз ушел. Помер, старое чудовище, скорее бы сбежал с поля боя, чем открылся бы. Так что его надо было как-то найти и уничтожить до того, как победа будет очевидной для Эздес. Проблема в том, что скрывался Помер умело и со страстью. Ну и где же тогда тот урод, что запускает эти невидимые взрывающиеся сферы? Тоже прячется под песком, или и вовсе он вне пределов арены, которую обозначила Эздес? Да, если так подумать, то этот ледяной вихревой барьер ограничивал передвижение только наземных и низколетающих адьюкасов, а вот те, кто прячется и перемещается под землей. Плюс еще мины, возможно, приходят с усеченной вершины купола, где не было ледяного вихря. Эздес усилием воли создала несколько отбивающихся от основной метели потоков и провела их вверх к вершине. Совершенно неожиданно один из этих потоков задел парившую мину, отчего она сдетонировала и громко взорвалась. Эвша-ша-ша-ша, ба-бах, ну и ну, ясно, так они использовали ее собственное ограничение как укрытие. Только вот Эздес не планировала держать эту метель до самого конца. Это был лишь выигрыш времени. Стоило Эздес отпустить нить, уходившую от нее к метели, как та, нет, не развеялась, а ушла в разнос. Эздес не просто поддерживала ход метели, она заставляла ее идти по одной траектории, образуя барьер, и стоило ей перестать поддерживать эту траекторию, как вихрь все еще заряженной рейцу холодины ударил в близнаходившихся адьюкасов. Это ранило где-то с два десятка пустых и убило всего двух-трех, но в процентном соотношении потери лордов были весьма серьезными, ведь их армию из сотни пустых уже изрядно подсократили. «Что за?» — вскричал мастер Куа. «Где все наши подчиненные? Кто все эти пустые? Разве так сложно догадаться?» — с линцой спросила Издес. «В этом мире лучшим средством против одного сильного противника является другой не менее сильный противник, или хотя бы горстка хоть немного близких по силе врагов. Вы должны это понимать, ведь на сражение со мной привели именно таких пустых. Что же до армии, очевидным решением было бы не самой влетать в вражеский строй, а направить на них другую армию. Мою армию. Бред», — произнес Цехиндриан. «Ты не леди, у тебя не может быть такой армии. Какие же вы узкомыслящие», — покачала головой Издес. «Мне не нужно было подчинять всех этих пустых своей способностью, не нужно было одолевать их в дуэлях и подчинять их своему превосходству, да даже не нужно было обещать Стрика Раба о том, как я их вознагражу, когда стану вастер-лордом. Все, что мне было нужно, это намекнуть, что от вас, пережитков прошлого, появилась возможность избавиться». «Невозможно», — произнес Артур. «Но это так», — пожала плечами Издес. «Что наемники, что лорды, все вы нарушаете главный закон пустоши, безвластие и свободу, и делаете это жалкими методами, подчиняя способностями, побеждая бесчестием. Произвол наемников ничуть не уступает произволу лордов, а может и превосходит его. Вас давно уже все ненавидят. Что же до вастер-лорда? Я просто пообещала уйти с пустошей после достижения апофеоза. Вот и все. Я буду королевой, но где-то в другом месте, а вы исчезнете из истории, оставив место правителей пустоши Смаугона его законным владельцам, никому или всем жителям в равной степени. Вот и все. Армия Издес была примерно в 200 адьюкасов, когда битва началась. 200 слабых адьюкасов, угнетаемых теми, с кем они пришли бороться. За время противостояния с Издес лорды устроили настоящий геноцид, пытаясь усилить своих подчиненных. Скармливали свободных пустых рабам, потом рабов скармливали слугам, некоторых слуг давали на трапезу наемникам, и так раз за разом, пытаясь преуспеть в противостоянии. Пустоши Смаугона действительно опустели, но последние их жители, вместо того, чтобы по природе пустых быть сожранными Издес, были приглашены ею на последний бой. На самом деле в этом не было чего-то уж слишком удивительного. Для адьюкаса предельного уровня развития, такой как Издес, они были бесполезны, а для ее подчиненных лишь капли в море, да и то наверняка утекшей бы впустую из-за уже достигнутого предела способностей. Так что как антитеза армии лордов, они показали себя вполне неплохо. Пусть их и осталось примерно полсотни, но и из псов лордов осталось только где-то 30 адьюкасов. Издес примирялась к этим пустым. Большинство – просто обмороженные оборванцы, которых вскоре догрызут пустые из ее массовки. Но была и группка из 10 пустых, окружившая одного более разожранного, по уровню рейцу сравнимого с другими фаворитами лордов. «Ну, его было несложно опознать. Шаолонг, остальные!» — крикнула Издес. «Убейте ту десятку и того адьюкаса, которого они защищают». Ее стая мигом налетела на эту самую группу. Издес выстрелила в нее ледяной шрапнелью, чем случайно подорвала один едва появившийся заряд взрывчатки, который своим огнем навредил лишь своему создателю и его защитникам. Это было хорошим отвлечением, благодаря которому фракция Издес вошла в строй врагов как нож в масло.